Глава 23. Наши дни. Брент стучит пальцем по окну будки оператора. «Закаленное высокопрочное стекло», — говорит он. Они с Кёртисом одеты так, словно собрались кататься на сноуборде. Перчатки, очки. Они совещаются, как лучше проникнуть внутрь. Остальные, включая меня, держатся на некотором расстоянии. Как только у меня появится возможность, я собираюсь отсюда смыться и обыскать комнаты. Может, найду наши телефоны, а может и какую-то подсказку, которая поможет понять, кто все это устроил. Ветер усилился. Маленькие оранжевые кабинки, которые мы называем пузырями, со скрипом качаются взад и вперед. Я не особо надеюсь на то, что мужчины смогут запустить подъемник. В наши дни подъемники стали безопасными. Все меры предосторожности соблюдаются, и явно должна быть защита от проникновения в будку оператора. Да и тот, кто собрал нас здесь, должен был догадаться, что мы попробуем в нее проникнуть. Брент поднимает сноуборд. «Давай для начала им попробуем», — предлагает он. Дейл с Хизер отошли подальше, стоят в конце причальной платформы и говорят тихими голосами. Судя по тому, что до меня все-таки долетает, снова спорят. Дейл видит, что я смотрю на них, и заставляет Хизер замолчать. «Я скоро вернусь, мне нужно в туалет». Я бегу наверх, а потом по коридору к комнате Дейла и Хизер. Дейл привез с собой гораздо меньше вещей, чем Хизер, так что я начну с него. Я роюсь в его сумке для сноуборда. Спортивные брюки для катания, перчатки, очки, свитера приглушенных тонов и свободные штаны с большими карманами на штанинах. По большей части бренда его бывших спонсоров, и все вещи практически новые. Нижнее белье теперь от Кельвин Кляйн. Тот Дейл, которого я знала, никогда не стал бы носить дизайнерские трусы-боксеры. И никогда не стал бы тратить на них деньги. Он бы откладывал деньги на сноубординг. Пакет с замком Ziploc, в котором лежат шурупы и парочка инструментов для сноуборда. Ничего особенного. Телефонов нет. Я проверяю под подушками и матрасами, ощупывая одеяло на всех четырех кроватях. Нужно действовать быстро. В шкафу ничего нет. Чемодан Хизер стоит открытым на полу. Масса одежды, по большей части черного цвета и дорогой на вид. Все аккуратно сложено. Я давлю сверху на эту кучу, пытаясь нащупать твердые края телефонов. Ничего. В одном углу чемодана целая куча кружевного нижнего белья. Странно видеть белье другой женщины, и я не могу удержаться, чтобы не достать парочку вещичек. Крошечные, прозрачные черные трусики-стринги и бюстгальтер из того же комплекта. Полоски, из которых он состоит, едва ли прикрывают соски. Я сую белье назад. Теперь ванная комната. В косметичке Хизер среди косметики я нахожу бледно-голубые таблетки в фольге. Мне хочется все получше рассмотреть в косметичке, но времени нет, так что я застегиваю молнию на косметичке и проверяю сумочку для туалетных принадлежностей Дейла. «Проклятие, кто-то идет!» Я ныряю в душевую кабинку и задергиваю шторку, как раз когда со скрипом открывается дверь. «Иди умой лицо!» — слышится голос Дейла. «И возьми себя в руки!» Хизер плачет. «Мы никогда отсюда не выберемся! Это ты во всем виноват! Не нужно было брать ее кредитную карту!» «Чью кредитную карту? Мою? Они ходили в мою комнату?» «Говори тише, черт тебя побери!» — рявкает Дейл. «Она ведь была ей больше не нужна, а для ее родителей пара тысяч — ничто. Они чертовски богатые!» «О, боже! Я думаю, что они говорят про Саскию. Значит, кредитной картой пользовался Дейл, а не Саския?» «Она была нам должна», — продолжает Дейл. «И я что-то не слышал твоих жалоб, когда мы тратили эти деньги». Сдавленные рыдания. Если это всплывет, я лишусь лицензии. Я больше не смогу заниматься юридической практикой. Мы потеряем все. «Только сейчас не надо устраивать мне истерик», — шипит Дейл. «Только попробуй чего-нибудь ляпнуть. Никто не знает. Нам все это сошло с рук. Так почему ты так завелась-то сейчас?» «А может, не сошло? Может, мы поэтому здесь?» Хизер шмыгает носом. «Потому что кто-то подозревает нас». «Кто? Ты Миллу имеешь в виду?» — спрашивает Дейл. «Или кто-то, кто притворялся ею. Тебе не следовало красть эту карту». «Мы уберемся отсюда к концу дня. Вечером будем уже внизу. От тебя только требуется все это время держать рот на замке». Хизер снова начинает плакать. У меня вызывает негодование отношение к ней Дейла. Как он с ней разговаривает? Никакой любви и нежности нет и в помине. Он разозлен и ожесточен. Кёртис прав. Дейл изменился. «Я принесу тебе твои таблетки», — говорит Дейл. Я чувствую сквозняк, когда дверь в ванную открывается, и кто-то заходит. Шторка дрожит. Я задерживаю дыхание. Моя рука до сих пор помнит силу пальцев Дейла, как он схватил меня и держал. Если он так на меня набросился там, что он сделает, если застанет меня здесь? Я слышу, как открывается кран. Шторка снова дрожит. «Он ушел?» Изра снова шмыгает носом. «Спасибо». «Нам пора возвращаться», — говорит Дейл. Я слышу стук закрывающейся двери, потом воцаряется тишина. Я вздыхаю с облегчением. Меня чуть не поймали. Мозг судорожно работает, разные мысли крутятся в голове. Это означает, что Дейл с Хизер ее не убивали? Если бы убили они, то явно боялись бы, что именно это может выплыть наружу, а их беспокоит кредитная карта. Но я не могу исключать, что Саскию убил один из них, а второй об этом просто не знает. Лучше продолжить поиски. У них в комнате я все осмотрела. Я выхожу на цыпочках в коридор. Здесь все тихо. К кому следующему? Кёртису или Бренту? Я быстро миную три двери до комнаты Кёртиса. Тут гораздо больше порядка, чем у меня. Я могла бы догадаться, что он застелит кровать. Здесь очень легко пахнет мускусом. Возможно, дело в его дезодоранте. Я хочу сделать то, что запланировала, как можно быстрее, потому что не хочу, чтобы он застал меня за этим занятием. Бело-голубая сумка его фирмы «Sparks Snowboarding» лежит на нижней кровати, молния частично расстегнута. Я расстегиваю ее полностью и открываю откидной вверх. Мне кажется, что доски пола качаются подо мной, хотя, возможно, меня просто шатает. Мне приходится схватиться за кровать, чтобы не упасть. На самом верху, поверх сложенной одежды, лежит пропуск Саскии на подъемник. Моя рука дрожит, когда я вынимаю его из сумки. У него не должно быть этого пропуска. Пропуск сканируют внизу перед тем, как ты заходишь в вагончик фуникулера, а потом еще раз перед тем, как сможешь зайти в пузырь. Саския не смогла бы пройти мимо охранника с орлиным взглядом, который дежурит внизу у сканирующего устройства. Без пропуска на подъемник не попасть. Тем не менее, Хизер и Брент говорили, что видели ее на леднике, а Кёртис утверждал, что видел там ее вещи. Это действительно так? Или все трое в сговоре? Я вспоминаю все обвинения, которые выдвигал Кёртис. Я вспоминаю духи, волосы, его вопросы о том, может ли она быть жива. Он делал это, чтобы скрыть факт ее убийства? То, что он убил ее? Я не хочу в это верить, но никакого другого объяснения я найти не могу. Саския на фотографии выглядит так же великолепно, как выглядела тогда. Я помню ее именно такой. Ее потрясающие голубые глаза смотрит на меня так, словно она пытается мне что-то сказать. «Саския, где ты? И почему у Кёртиса твой пропуск?»